«Вот так, Гарри, ты тоже можешь помочь мне с запястьем», прошептала Дафна слащавым голосом у него за спиной. «Дафна!» Паркинсон зашипела на нее. «Что?» Он слышал недовольные нотки в голосе блондинки. «Да», хрипло прошептал Тиа рядом с ним, совершив частично успешное преображение. Маленькая черная кнопка с короткими ножками скользила по крышке его стола. Гарри уже собирался поздравить его, когда в классе раздался небольшой взрыв. «Опять, мистер Финниган, извините, мэм». Просматривая их расписание на день, Гарри смутно заметил, как Тиа накладывает себе на тарелку еще еды. Для слизеринца мальчик иногда был не очень-то деликатен. «Итак, что у нас дальше?» «Защита от темных искусств». «С профессором Локхартом», — мечтательно произнесла Булстроуд рядом с ним. Он услышал, как Забини насмехается над ней с другой стороны стола. Паркинсон пристально посмотрела на него. «Ты хочешь что-то сказать, Забини?» Вместо того, чтобы ответить ей, он повернулся к Гарри. «Я полагаю, ты уже сделал свои показания, Поттер?» Гарри оторвался от своего расписания. «Да, пару недель назад». Другой мальчик поднял бровь. «И?» Гарри сложил свое расписание и положил его между страницами учебника по зельям четвертого курса, который он держал в другой руке, и Тиа быстро выхватил книгу из его руки. «Ешь!» Гарри кивнул в знак согласия, прежде чем снова повернуться к Забини. «Я прочитал все назначенные книги, так что я чувствую, что у меня есть довольно четкое представление о материале». «И?» – нетерпеливо сказал Забини. «И это, ну, чушь собачья, я полагаю», – сказал он, послушно начав накладывать на тарелку еду. «Чушь собачья?» Паркинсон чуть не взвизгнула. Гарри проглотил кусочек яблока во рту. «Да, ты знаешь, чушь, вздор, ложь». Забини демонстративно проигнорировал протестующие возгласы девочек и самодовольно посмотрел на Гарри. «Что заставляет тебя так говорить? Это детские книги, а не учебники. Я, конечно, читал их, но они действительно не стоили моего времени. Я не планирую смотреть на них снова», просто заключил он. Забини ухмыльнулся ему, по-видимому, довольный его ответом. У Гарри внезапно возникло ощущение, что его просто использовали, чтобы доказать свою точку зрения. Тем временем Булстроуд смотрела на него с потрясенным лицом. «Как ты можешь говорить что-то подобное?» Гарри пожал плечами. «Довольно легко, уверяю тебя. Самодовольный полукровка», бормотала Паркинсон себе под нос. Гарри вздохнул. «Просто подожди, ты согласишься с моим мнением. Я даю на это максимум неделю. Чертовски маловероятно». Малфой, сидевший рядом с ней, смотрел на нее с раздражением. «В любом случае», — сказала Дэвис рядом с ним, немного раздраженно, — «урок через 5 минут, пошли». Честно говоря, Гарри немного опасался всего этого. Он был совершенно уверен, что профессор Локхарт не был одержим Волан-де-Мортом или чем-то в этом роде, но от одного взгляда на этого человека его слегка затошнило. Было что-то в светловолосом, постоянно улыбающемся профессоре, что раздражало его, хотя он и не совсем понимал, почему. Том, казалось, думал, что этот человек был просто мошенником, и только вчера вечером проклинал Дамблдора за то, что он нанял еще одного некомпетентного дурака, настоящего магла с магией, чтобы преподавать им. Гарри пока воздерживался от суждений, но это не означало, что он не беспокоился обо всем этом. Профессор Локхарт ждал их, когда они вошли в класс, и как только весь класс расселся, светловолосый мужчина, одетый в шелковую, барвинково-голубую мантию, громко и в то же время деликатно прочистил горло, и весь класс сразу замолчал. Он потянулся вперед, взял экземпляр путешествий Стролли Минивилла Лонгботтома и поднял его, чтобы показать свой собственный подмигивающий портрет на обложке. «Это я», — сказал он, указывая на книгу и тоже подмигивая. Гарри решил, что это должно было произвести на них впечатление. К сожалению, чтобы произвести на него впечатление, потребуется нечто большее, чем обложка книги. Гилдерой Локхарт, рыцарь ордена Мерлина третьего класса, почетный член Лиги защиты от темных сил, а также двукратный обладатель приза магического еженедельника за самую обаятельную улыбку, но я не говорю об этом. Я избавился от Бандон Банши, всего лишь улыбнувшись ей. Он подождал, пока они засмеются. Несколько человек слабо улыбнулись. Гарри не был одним из них. Он многозначительно посмотрел на Паркинсон, которая хмуро посмотрела на него. «Я вижу, вы все купили полный комплект моих книг, молодцы. Отлично, их ценили за способность читать список книг и ходить по магазинам. Я подумал, что мы начнем сегодня с небольшой викторины. Ни о чем беспокоиться, просто проверить, насколько хорошо вы прочитали, как много вы усвоили». Пока он говорил, он шел вдоль колонн столов, раскладывая контрольные работы на всех столах. Закончив, он вернулся в начало класса и торжественно произнес: «У вас есть 30 минут, начинайте сейчас же». Гарри посмотрел на свою работу и начал читать. Он почти пожалел об этом. 1. Какой любимый цвет Гилдероя Локхарта? 2. Какова тайная честолюбивая мечта Гилдероя Локхарта? 3. Каково, по вашему мнению, на сегодняшний день самое грандиозное достижение Гилдероя Локхарта? Это продолжалось и продолжалось, на трех сторонах бумаги, вплоть до 54. Когда у Гилдероя Локхарта день рождения, и каким был бы его идеальный подарок? Теперь Гарри столкнулся здесь с невозможным решением. Опустится ли он до того, чтобы отвечать на эти бессмысленные вопросы, с ответами, которые, к сожалению, были выжжены в его памяти? Или у него было бы немного самоуважения, и он отказался бы участвовать в этой ерунде? Его безупречный послужной список или его самоуважение? В конце концов он остановился на смеси того и другого. 1. Любимый цвет профессора Локхарта — сиреневый. 2. Если бы я записал, это не было бы секретом. Я считаю, что записывать чужие секреты морально сомнительно, и поэтому я воздержусь от этого из уважения к профессору Локхарту. 3. Принятие преподавательской должности в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Вплоть до 54. Гилдерой Локхарт родился 26 января 1964 года и желает того, чего желают все – счастья. Я думаю, что счастье было бы идеальным подарком для любого человека. Таким образом, что ж, он, вероятно, не потерпел бы неудачу, но он еще не опускался так низко, как это было возможно. Полчаса спустя профессор Локхарт собрал бумаги и сел за свой стол, скрестив ноги, когда начал просматривать письменные тесты. Так, вряд ли кто-нибудь из вас вспомнил, что мой любимый цвет сиреневый. Я говорю так в Годсьете, и некоторым из вас нужно более внимательно прочитать «Странствия с оборотнями». Я четко заявляю в 12 главе, что моим идеальным подарком на день рождения была бы гармония между всеми волшебными и немагическими народами. Гарри чуть не фыркнул на это. Да, это было вполне вероятно. Он чувствовал, как Том насмехается в глубине души. Хотя я бы не отказался от большой бутылки старого огневиски Агдина. Блондин еще раз лукаво подмигнул им. Значит, их профессор был придурком и алкоголиком. Гарри оглядел класс. Тео уставился на профессора с блеском в глазах, который мог быть истолкован как ужас только тем, кто хорошо его знал. На самом деле, все слизеринцы мужского пола смотрели на него с некоторой долей отвращения, хотя большинство из них хорошо справлялись с этим. Девушки, однако, казались невозмутимыми. Однако у гриффиндорцев дела шли не так хорошо. Рон теперь смотрел на Локхарта с безошибочным выражением недоверия на лице. Симус Финниган и Дин Томас, которые сидели в передней части класса, тряслись от беззвучного смеха. Гермиона, с другой стороны, слушала Локхарта с пристальным вниманием и вздрогнула, когда он упомянул ее имя. Но мисс Гермиона Грейнджер знала, что моя тайная цель — избавить мир от зла и продать свой собственный ассортимент зелий для ухода за волосами, хорошая девочка. На самом деле, он перевернул ее бумагу, высшая оценка. Где мисс Гермиона Грейнджер? Гермиона подняла дрожащую руку. Тем временем Гарри с ужасом наблюдал за происходящим. Как могла Гермиона Грейнджер, самая разумная, умная ведьма, которую он когда-либо встречал, быть обманутой этим шутом? Что это была за темная магия? Для тупоголового придурка так легко обмануть каждую ведьму в классе. Как это было возможно? Конечно, не все они были глупы. Он знал, что это неправда. Какое-то эфемерное заклинание конфундуса, которое действует только на женщин. Отлично. Просиял Локхарт. Совершенно превосходно. 10 очков для Гриффиндора. Итак, к делу. Это конец. Он наклонился за своим столом и поставил на него большую закрытую клетку. А теперь, будьте осторожны. Моя работа – вооружить вас против самых мерзких созданий, известных волшебникам. Вы можете столкнуться со своими худшими страхами в этой комнате. Знайте только, что с вами не может случиться ничего плохого, пока я здесь. Все, о чем я прошу, так это, чтобы вы сохраняли спокойствие. Невольно Гарри наклонился над стопкой книг, чтобы получше рассмотреть клетку. Профессор Локхарт положил руку на клетку. Томас и Финниган уже перестали смеяться, а Невилл съежился на своем месте в первом ряду. Его товарищи по Слизерину выглядели слегка удивленными и несколько заинтересованными в этот момент. «Я должен попросить вас не кричать», – тихо прошептал их профессор. «Это может спровоцировать их». Когда весь класс, ну, половина класса, затаил дыхание, профессор Локхард с размаху сорвал ткань. «Да», – драматично сказал он, – «это только что пойманные корнуэльские пикси». Малфой выглядел так, словно ему было очень трудно не издавать ни звука, но Финниган не мог себя контролировать. Он фыркнул от смеха, который даже профессор Локхард не мог принять за вопль ужаса. «Да», – он улыбнулся мальчику, его улыбка выглядела несколько натянутой. «Ну, они совсем не опасны, не так ли?» Финниган задохнулся. «Не будьте так уверены», — сказал Локхард, раздраженно погрозив Финнигану пальцем. «Эти маленькие негодяи могут быть очень хитрыми». Пикси были ярко-голубого цвета, ростом около 8 дюймов, с заостренными лицами и такими пронзительными голосами, что казалось, будто они слушают спор толпы сердитых мышей. В тот момент, когда клетка была открыта, они начали болтать и метаться вокруг, гремя решетками и корча странные рожи ближайшим к ним людям. «Тогда ладно», — громко сказал Локхард, — «давайте посмотрим, что ты о них скажешь». Это было ужасно, совершенно ужасно. Пикси разлетелись во все стороны, как ракеты в канун Нового года. Двое из них схватили Невилла за уши и подняли его в воздух, в то время как несколько других выстрелили прямо в окно, осыпав задний ряд осколками стекла. Остальные продолжили сеять хаос в их невинном классе. Класс практически разорвали в клочья. Они схватили бутылочки с чернилами и обрызгали ими класс, порвали книги и контрольные работы, сорвали картины со стен, опрокинули мусорное ведро, схватили сумки и книги и выбросили их из разбитого окна. Через несколько минут половина класса заползла под парты, в то время как бедный Невилл укачался на канделябрах на потолке. «Давайте же, соберите их, это всего лишь пикси», — весело крикнул профессор Локхард. Гарри злобно нахмурился. Не обращая внимания на его свирепый взгляд, профессор закатал рукава, взмахнул палочкой и проревел: «Писки пикси пистернами». Как и следовало ожидать, заклинание не возымело абсолютно никакого эффекта, и одна из пикси схватила палочку Локхарта и выбросила ее в окно в придачу. Обезоруженный профессор Локхард сглотнул и нырнул под свой собственный стол, едва избежав того, чтобы быть раздавленным Невиллом, который упал секундой позже, когда канделябр уступил место. Затем, слава всему святому, прозвенел звонок, и все как безумные бросились к выходу. Рон Уизли решительно захлопнул за собой дверь, как только всем удалось сбежать. «Ты можешь ему поверить?» – прорычал Рыжий. «Он просто хочет дать нам немного практического опыта», – отрывисто сказала Гермиона, чуть не заставив Гарри упасть в ужасе. «Гермиона, он понятия не имел, что делает», – попытался Гарри. «Чушь», – парировала Гермиона. «Вы читали его книги, посмотрите на все те удивительные вещи, которые он сделал». Гарри чуть не разинул рот, Панси Паркинсон кивнула в знак согласия. «Он говорит, что с него хватит», – пробормотал Рон. И как бы сильно его товарищи-слизеринцы не любили Рона, он знал, что все они согласны. Ну, не только парни так думали. Дафна Гринграсс, по крайней мере, выглядела противоречивой. Тем временем Гарри не мог полностью скрыть хмурое выражение лица. «Вам вообще приходило в голову, что из себя представляют его книги? И что же они представляют? Художественную литературу». Гермиона впилась в него взглядом, как и другие девушки в группе. «Ты просто завидуешь, что он ничего не сказал про твою работу в классе». Возможно, это был первый раз, когда Паркинсон по-настоящему обрадовалась тому, что Гермиона в чем-то победила Гарри. Гарри поморщился и не мог не почувствовать себя немного разочарованным ее ответом. «Ты действительно так думаешь, Гермиона?» При этих словах она немного запнулась. Гарри вздохнул и повернулся к мальчикам, стоявшим позади него. «Ну, я был серьезно психически травмирован. Я буду в библиотеке в течение следующих 3 часов, если я кому-нибудь понадоблюсь». И с этими словами он зашагал прочь, стремясь восстановить хоть какой-то порядок в своей жизни. «Подожди!» – услышал он крик Тиа, когда побежал за ним. «Я пойду с тобой!» – Гарри удивленно моргнул. «Хорошо, ты можешь поверить этому человеку?» – Тиа говорил, шагая в ногу с Гарри. «Выпускать клетку, полную пикси. В любом случае, чего он ожидал от нас, чтобы мы с ними сделали?» Гарри пожал плечами. «Я, честно говоря, сомневаюсь, что он продумал, что он ничего не продумал». Тиа усмехнулся. «Он полностью некомпетентен. Даже хуже, чем Квиреллу. Ну, профессор Квиреллу на самом деле не был некомпетентным, он просто притворялся. Ты так думаешь? О, определенно, ты должен был видеть его в подземельях, на самом деле он был прекрасным злодеем. Хаэм, ты правда так думаешь? О, я действительно так думаю. В этот момент мимо них пролетела красная вспышка, врезавшись в Гарри и заставив стопку книг упасть к его ногам. Как только он успокоился, Гарри посмотрел вниз и увидел, что младшая дочь Уизли неуверенно поднимается на ноги, волосы ярко-рыжие и растрепанные. Он наклонился, чтобы поднять ее книги. Джинни Уизли, верно, сестра Рона, ее глаза были широко раскрыты, и она смотрела на него, как олень, попавший в свет фар. Так приятно. Он остановился, заметив одну из книг, которые она уронила, потрепанный старый дневник, подозрительно похожий на его собственный, подозрительно похожий на копию тома. Он нахмурился. «Где ты взяла этот дневник? Он ужасно похож на тот, что у меня есть». При этих словах она резко побледнела, вырвала книгу у него из рук и убежала. «Говорю тебе», — сказал Тиа рядом с ним, — «в этом году все сумасшедшие». Гарри старался не показывать своего дискомфорта. «Да, возможно, ты прав». К счастью, остаток пути до библиотеки прошел без происшествий. Как только они добрались туда, Тиа сразу же повернулся к Гарри. «Итак, что мы ищем?» Гарри пожал плечами. «Я еще не знаю. Все, что я знаю, это то, что если я буду читать больше зелий, мой мозг либо высохнет, либо самопроизвольно воспламенится. Достаточно справедливо. Есть какие-нибудь идеи? Хорошо, в следующем году мы выбираем факультативы. Возможно, нам следует провести некоторое исследование относительно того, что мы планируем взять. Я слышал, что прорицание – это легкий предмет», – прокомментировал Тиа, следуя за Гарри к стеллажам. «И определенно я не буду его выбирать». «Что? Почему?» Гарри нахмурился. «Потому что это полная чушь. И если у тебя есть хоть капля здравого смысла, ты тоже этого не возьмешь». Брови тебя поползли вверх. «Тогда ладно. Я так понимаю, ты планируешь изучать древние руны и арифмантику». Гарри кивнул. «Ты должен, по крайней мере, взять еще и древние руны. Это важнейший ингредиент в изучении таких областей, как защита или создание заклинаний». Он сделал паузу, а затем слегка усмехнулся. «Ингредиентов. Я действительно читал слишком много зелий». Тиа закатил глаза, прежде чем прищуриться и потянуться к палке высоко над головой Гарри. «Широкое введение в рунологию, с акцентом на скандинавский, греческий, иврит и санскрит». Глаза Гарри сверкнули, когда он взял книгу из рук Тиа. «Видишь», — Тиа сказал с ухмылкой, — «вот почему ты должен есть больше. Тебе нужно вырасти большим и высоким, чтобы ты мог найти книги, предназначенные для старших классов». Гарри хмуро посмотрел на него. «Ты не очень-то деликатен». «Я и не пытаюсь таким быть, Хаэм». Он отмахнулся от тебя, проходящего по другому проходу. «У меня плохое предчувствие по этому поводу», — сказал Гарри в зеркало тома. Том приподнял бровь. «А чем?» «Дневник Джинни Уизли. Он был ужасно похож на твой. Это было жутко». Глаза Тома блеснули. «Может быть, он мой?» Гарри нахмурился. «Я думаю, что я бы знал, если бы это был Крестраж». Том приподнял бровь. «Он очень старый и очень долго бездействовал. Наверное, он довольно слабый. Ты думаешь, он был бы настолько слаб, что даже не зарегистрировался бы как еще один Крестраж? Ты никогда не реагировал на Крестраж в выручай комнате. Подожди, там есть Крестраж?» Равенкла потеряла диадему. «Она прячется где-то там». «Так, по крайней мере, было в течение последних 40 лет. Хаэм, так, возможно, я не смогу почувствовать Крестражи, с которыми люди не контактировали в течение нескольких десятилетий. Возможно, также возможно, что шок от твоей встречи с моей душой хозяином временно сделал тебя менее чувствительными к другим моим Крестражам. Тогда как мне узнать, действительно ли дневник твой Крестраж?» Том ухмыльнулся. «Дайте ему несколько недель. У моего молодого я был довольно однонаправленный ум». Гарри побледнел от этого. «Ты думаешь, он откроет тайную комнату?» «О, у меня нет никаких сомнений. Если Джинни Уизли владеет моим старым дневником, тайная комната будет открыта в свое время. И что потом?» — осторожно спросил Гарри. «Ну, я полагаю, мы будем сидеть сложа руки и наслаждаться шоу». Гарри поморщился, его желудок скрутило. Примечание к части. Звучит зловещая музыка. Надеюсь, вам понравилось читать. Не забудьте оставить отзыв. Глава 30. Инцидент номер 2. Примечание к части. На случай, если кто-то запутается, я немного изменил время здесь. Тренировка Гриффиндора по квиддичу, которую прерывают слизеринцы, проходит во второй половине дня на Хэллоуин. Гарри неловко наблюдал, как Вуд и Флинт спорили. «Флинт!» — Вуд заорал на капитана слизеринской команды. «Это наше время для практики. Мы специально забронировали поле. Можете убираться отсюда. В этот прекрасный субботний день для всех нас хватит места, Вуд!» Гарри вздохнул. Это была та часть квиддича, которую он ненавидел. Конкурентность. Это было просто так утомительно. Ему должно было быть немного жаль трех девушек из команды Гриффиндора, со всей этой мужской бравадой, с которой им приходилось мириться. Слизеринские девочки постоянно издевались над мальчиками, ну, во всяком случае, над мальчиками, которые им не нравились, как будто их оскорбляло само их существование. Гарри не мог представить, какой была бы Панси Паркинсон, если бы ей пришлось участвовать в тренировке по квиддичу. Он вздрогнул при этой мысли. «Я забронировал его». «Ах», — самодовольно сказал Флинт, «но у меня здесь специально подписанная записка от профессора Снипа». Он поднял записку, драматично размахивая ею. «Я, профессор С. Снейп, разрешаю команде Слизерина тренироваться сегодня на поле для квиддича, в связи с необходимостью тренировать их нового охотника». «У вас новый охотник?» — спросил Вуд, нахмурившись. «Кто?» В ответ Драко Малфой напыщенно подошел к гораздо более крупному капитану Гриффиндора с поднятым подбородком и самодовольной ухмылкой на лице. «Разве ты не сын Люциуса Малфоя?» — осторожно спросил Фред Уизли, с неприязнью глядя на Малфоя. «Забавно, что ты упомянул отца Драко», — сказал Флинт, когда он и Малфой заговорщически улыбнулись друг другу. Несколько других игроков ухмыльнулись вместе с ними. Гарри не улыбнулся, однако он удержался, чтобы не застонать вслух. «Все должно было обернуться так хорошо. Позвольте мне показать вам щедрый подарок, который он сделал команде Слизерина». Флинт с гордостью протянул свою метлу и указал на остальных. «Семь отполированных до блеска метл, совершенно новых ручек и семь наборов изящных золотых букв, на которых были написаны слова Nimbus 2001, украшали руки слизеринской команды». Гарри был искренне удивлен, что мистер Малфой также купил ему метлу, учитывая, что в прошлом году он сломал ногу его сыну. На самом деле, с годичной давности по сегодняшний день, был Хэллоуин, и трехчасовой воздух был свежим и немного горьковатым на вкус, возможно, из-за присутствующей компании. Самая последняя модель вышла только в прошлом месяце, небрежно протянул Флинт, стряхивая несуществующую пылинку с конца своей метлы. «Я считаю, что она значительно превосходит старую серию 2000. Что касается старых чистометов, он злобно улыбнулся Фреду и Джорджу, которые оба сжимали в руках чистомет 5. Становилось все труднее стыдливо не закрывать лицо руками, и чем больше Гарри чувствовал себя неловко, тем больше Малфой ухмылялся. В этот момент он ухмылялся так широко, что его серые глаза превратились в щелочки. «О, смотрите», — внезапно прокомментировал Флинт, взглянув направо от них. «Вторжение в поле». Конечно же, Рон и Гермиона, которые, без сомнения, наблюдали за тренировкой братьев Рона, бродили по полю, чтобы посмотреть, что происходит. «Что происходит?» — спросил Рон у своих братьев, взглянув на Гарри. «Почему ты не играешь? И что он здесь делает?» Теперь он смотрел на Малфоя, хмуро разглядывая его слизеринскую мантию для квиддича. «Я новый охотник Слизерина, Уизли», — важно ответил Малфой. «Все только что восхищались метлами, которые мой отец купил нашей команде». Рон, разинув рот, уставился на семь великолепно выглядящих метел перед ним. «Хороши, не так ли?» — сказал Малфой. «Но, возможно, команда Гриффиндора тоже сможет собрать немного золота и получить новые метлы. Вы могли бы разыграть эти чистометы. Я думаю, музей предложил бы за них цену». Флинт, Пьюси и Баул довольно громко рассмеялись над этим. По крайней мере, никому из Гриффиндора не нужно было покупать себе место в команде, резко возразила Гермиона. Все попали сюда исключительно благодаря таланту. Самодовольная ухмылка на лице Малфоя исчезла. Твоего мнения никто не спрашивал, поганая грязнокровка. Он злобно плюнул в нее. Превосходно, просто превосходно. Это как раз то, что им было нужно. Как и следовало ожидать, при его словах мгновенно поднялся шум. Флинту пришлось нырнуть перед Малфоем, чтобы остановить Фреда и Джорджа, прыгнувших на него, в то время как одна из девочек Гриффиндора завизжала. «Как ты смеешь?» Тем временем, с яростным выражением на лице, Рон запустил руку в свою мантию, вытащил палочку, крича: «Ты заплатишь за это, Малфой!» Когда он яростно направил ее под мышкой Флинта в лицо Малфою, ешь». Гарри немедленно пошевелился, паника затрепетала в его груди, когда он бросился к Рону и крепко схватил его за запястье. Рыжеволосый посмотрел на него с предательством в глазах. Гарри взглянул на Гермиону, которая выглядела довольно озадаченной и обеспокоенной. «Хорошо», — подумал он про себя, она не поняла. «Это ничему не поможет, Рон», — сказал Гарри. «Ты просто собираешься начать драку, кто-то может пострадать, как Гермиона». Он прищурился, глядя на Малфоя, который побледнел на несколько оттенков. «Тебе не нужно беспокоиться об этом», — тихо сказал он, — «я поговорю с Малфоем позже. У нас будет приятная долгая беседа». Команда Слизерина, которая все еще помнила выступление Гарри в общей комнате год назад, молчала, и Хиггс бросил жалостливый взгляд в сторону Малфоя, в то время как светловолосый мальчик почти съежился за спиной Флинта. Гриффиндорцы, очевидно, не знали, что происходит, но, читая атмосферу, они тоже хранили молчание. Рон коротко кивнул. Довольный тем, что ему удалось разрядить ситуацию, Гарри отпустил запястье Рона и подошел к Гермионе, заключив ее в объятия. «Грязнокровка», — громко сказал он, — «означает грязную кровь. Это мерзкий, недобрый термин для маглорожденных ведьм и волшебников. Слово, которое слишком часто встречается в моем факультете. Малфой был неправ, называя тебя так, особенно в лицо. Это было грубо, жестоко и в дурном вкусе, и я приношу извинения от его имени». С этими словами он резко повернулся на каблуках. «Флинт, мне не нужно быть здесь для тренировки Малфоя, поэтому я собираюсь вернуться в подземелье, и я жду тебя там». Флинт изогнул бровь, выглядя очень удивленным. «Как скажешь, Поттер». Гарри коротко кивнул и ушел, нахмурившись. «Глупый, жестокий Малфой, распускающий свой глупый, жестокий рот. Он, Гарри, Гарри». Услышал он голос Гермионы у себя за спиной. Он замедлил шаг, чтобы она могла догнать его. «Спасибо», — сказала она, задыхаясь. «Спасибо, что остановил Рона от того, чтобы сделать что-то глупое». После их ссоры в первый день занятий они помирились и согласились не говорить по поводу Гилдероя Локхарта. Вначале Гарри беспокоился, что их неприятный разговор за пределами класса защиты от темных искусств помешает их планам. В конце концов, Гермиона действительно казалась не слишком довольной им, и он был довольно разочарован в ней. Однако после нескольких дней кратких, отстраненных приветствий и взглядов, смешанных с умоляющими взглядами, Тиа затащила их обоих в выручай комнату. «Я иду на кухню, чтобы принести немного горячего шоколада. К тому времени, как я вернусь, вы», — он с отвращением махнул в их сторону, — «лучше помиритесь». Они потратили добрых полторы минуты, сердито глядя друг на друга, прежде чем Гарри заговорил. «Я не буду извиняться. Он наш профессор», — прошипела Гермиона в ответ. «Как Квиреллу. Помнишь его?» Гермиона запнулась. «Это совсем другое, Гарри. Ты читал книги, ты знаешь все удивительные вещи, которые он сделал». «Я не верю этим книгам», — перебил Гарри. «Книги могут лгать». Гермиона выглядела ошеломленной такой перспективой. «Послушай, мы явно не собираемся соглашаться друг с другом. Тебе нравится профессор Локхарт, а мне нет. Может ли это быть просто концом всего этого?» Она колебалась, но в конце концов слегка улыбнулась ему. «Может быть, это и к лучшему». И на этом все закончилось. Когда все было сказано и сделано, два лучших друга не смогли долго злиться друг на друга, и третья официальная встреча, сами знаете чего, прошла точно по плану. Они успешно составили список заклинаний для изучения и составили расписание еженедельных встреч, одна для акклюменции, а другая для дуэлей. Были даже некоторые разговоры о том, чтобы собрать несколько рецептов зелий для экспериментов. В целом, все шло хорошо. Гарри, выведенный из своих размышлений обеспокоенным тоном Гермионы, он резко посмотрел на нее. «Я бы позволил ему это сделать, если бы думал, что это не приведет к полномасштабной драке». Гермиона нахмурилась, глядя на него. «Неужели все было так плохо, что сказал Малфой?» Гарри отрывисто кивнул. «Это одна из самых недобрых вещей, которые ведьма или волшебник могут сказать другой ведьме или волшебнику. Ох, кровь имеет значение в нашем мире, Гермиона, особенно для таких людей, как Малфой. То, что он сказал, что твоя кровь испорчена, одно из величайших неуважений, которые он мог тебе оказать», — резко сказал Гарри. Гермиона неуверенно вздохнула. «Я думаю, что понимаю, наверное». Гарри сомневался в этом, но, тем не менее, рассеянно кивнул, глядя куда-то вдаль. «Но, Гарри, — начала Гермиона, — ты не можешь причинить ему боль». Он вздрогнул. «Кому, Малфою?» Гарри почувствовал, как все его лицо дернулось. «Я знаю, что ты злишься, я хорошо тебя знаю, я...» Она сделала паузу. «Ну, я никогда не видела тебя таким, Гарри», сказала она, «и я думаю, что ну ты злился, но я не могу позволить тебе причинить ему боль из-за меня. Ему не позволено говорить такие вещи, Гермиона. Ему не позволено оскорблять тебя в лицо, особенно при мне. Это было невероятно глупо с его стороны, невероятно». Он судорожно вздохнул. «Если бы ты поняла, что он сказал, Гермиона, тебе было бы больно от этого. Ты мой друг. Я не могу просто позволить, чтобы тебе причинили боль прямо у меня на глазах. Гарри, мне не больно», — неубедительно сказала она. «Я знаю, что такие люди, как Малфой, смотрят на меня свысока, потому что я маглорожденная. Я уже знала, что это не значит, что все в порядке», — прошипел он. «Ты одна из самых блестящих ведьм, которых он когда-либо встречал, и он обязан уважать тебя». Гермиона действительно не знала, что на это ответить. «Просто пообещай мне, что ты не причинишь ему вреда. Пожалуйста, Гарри, пожалуйста». «Хорошо. В конце концов, боль – это такой расплывчатый термин. Он мог многое сделать с Драко Малфоем, не причинив ему вреда. Может быть, тебе стоит пойти прогуляться или почитать книгу, немного остыть, прежде чем ты снова его увидишь». Гарри вздохнул, зная, что в этом она была права. «Да, наверное, я пойду и сделаю так, как ты сказала. Я поговорю с тобой позже, Петрификус Тоталус». Гарри направил свою палочку на Малфоя и безмолвно наложил на него проклятие парализации тела. Как только светловолосый мальчик вошел в их комнату в общежитии, с немалым чувством удовлетворения прислушиваясь к глухому удару окоченевшего тела Малфоя о каменный пол. Спрыгнув с кровати, он подошел, чтобы закрыть за собой дверь, поймав при этом взгляд Маркуса Флинта в коридоре. Старший мальчик выглядел очень удивленным. «Дай мне знать, если тебе понадобится помощь, чтобы спрятать тело», — весело крикнул старший мальчик в коридоре. Он приподнял бровь, закрывая дверь. Затем, посмотрев вниз на Малфоя, он вздохнул. «Вингардиум Левиоса». Подняв мальчика на свою кровать, Гарри обернулся и несколько мгновений нерешительно смотрел на него. Он снова вздохнул. «Оставайся на месте. Мне нужно немного времени, чтобы успокоиться». И с этими словами он вернулся к своей кровати, взял структурный анализ магических контрактов, когда сел, и снова нашел свою закладку в главе 6. Глава 6. Обход контрактов. В некоторых случаях возможно обойти условия магического контракта. Это можно было бы назвать, в терминах непрофессионала, искусством манипулирования лазейками. В этом разделе мы обсудим определение точки обхода, разницу между ограничениями по объему и неоднозначностью, а также методы определения местоположения, использования и исправления точек обхода. Точки обхода. Есть два ракурса, с которых мы рассмотрим концепцию точки обхода. Лингвистика и создание заклинаний. При составлении магического контракта грамматическая и этимологическая точность имеют первостепенное значение. Даже самые незначительные корректировки могут кардинально изменить характер контракта. Этот факт требует, чтобы мы тщательно выбирали наши инструменты. Например, некоторые контракты по необходимости составляются на латыни из-за точной природы грамматической структуры языка, в то время как другие на самом деле лучше обслуживаются более грамматически неоднозначными английскими заклинаниями. Прошло около 2 часа, когда Гарри наконец закрыл свою книгу. Он посмотрел на Малфоя. «Извини за ожидание», — сказал он, вставая, подошел к кровати и сел рядом с ним с задумчивым выражением лица. «На самом деле, я совсем не сожалею. Ты не заслуживаешь моих извинений, не в этот раз». Он пристально посмотрел в серые глаза Малфоя, ища следы страха или гнева. Они были там, к его большому, едва ли виноватому, удовлетворению. «Честно говоря, я был довольно зол раньше», — медленно сказал Гарри, хотя, оглядываясь назад, «хорошо, что у меня была возможность остыть, прежде чем поговорить с тобой. Гермиона настаивает, чтобы я не причинил тебе вреда. Ты многим ей обязан, знаешь ли, включая извинения, которые, я полностью ожидаю, ты принесешь с предельной искренностью. Если ты этого не сделаешь, ну, то, что Гермиона об этом не знает, ей не повредит. Я буду честен с тобой, я не хочу злиться на тебя, Малфой. Мне не нравится, как обстоят дела между нами, и, несмотря на то, что ты незрелый, эгоистичный придурок, я бы хотел быть твоим другом. В конце концов, друзья, это ценный товар. Не слишком ли поздно для этого? Я действительно не знаю. Я все еще немного новичок во всем этом. К когда мы встретились. Я солгал тебе, я знаю. Я просто пока не хотел, чтобы люди знали, кто я такой. Я хотел впервые взглянуть на Хогвартс как первокурсник, а не как знаменитый мальчик, который выжил. Видишь ли, я не вырос знаменитым. Я не был уверен, как с этим справиться. Поэтому я солгал. В то время это был самый простой выбор. Это не было неуважением. Я просто не верил, что ты с Роном будете относиться ко мне как к обычному студенту Хогвартса, если бы ты знал, кто я такой. Это было несложно, я просто не доверял тебе. И в конце концов ты доказал, что я был прав. Ты доказал, что я не могу доверять твоему терпению и заботе. Ты был мелочным и жестоким, Малфой. Ты мне не нравишься, но я никогда не хотел причинить тебе боль. Прошлый Хэллоуин был несчастным случаем. Меня чуть не убил тролль, и у меня был неприятный разговор с мадам Помфри, и я выместил свое разочарование на тебе. Это было неправильно с моей стороны. Вот почему я вылечил твою ногу и извинился. Потому что я был неправ. Но на этот раз, я хочу причинить тебе боль. Я хочу видеть, как ты страдаешь за то, что сказал Гермионе. Видишь ли, она моя подруга. Я думаю, что она великолепна, и я забочусь о ней. Она заслуживает уважения и доброты, а не презрения и жестокости, которые ты к ней проявил. Все вы, Паркинсон, Забини, вы все время называете ее грязнокровкой, и я не собираюсь ходить вокруг и указывать вам, как говорить. Это не мое право и не моя ответственность. Однако я несу ответственность за то, чтобы к ней относились с уважением. Она моя подруга, и я не могу допустить, чтобы люди называли ее ужасными вещами в лицо, прямо у меня на глазах. Я не могу смотреть, как ей причиняют боль, и ничего не делать. Вот почему я тебя предупреждаю. На этот раз я ничего не собираюсь делать, потому что я довольно хороший человек, я бы сказал. Ну, во всяком случае, по сравнению с Малфоем. И, как я уже сказал, Гермиона практически умоляла меня ничего не делать, умоляла меня, Малфой, из-за того, что я уважаю ее, я послушаю, на этот раз, но если ты снова будешь так с ней разговаривать, ну, как я уже сказал, что если она об этом не знает, ей не повредит, и ты видел мой экземпляр самой злой магии. Я надеюсь, ты достаточно умен, чтобы понять, что он не просто для украшения. Я прокляну тебя, Малфой, это не оставит следов, но будет больно, я могу тебе это обещать, так что не обижай моих друзей, Гермиона и Тиа, я забочусь о них, даже Рон, Фред, Джордж, Терри и Майкл, они под запретом, я очень надеюсь, что ты поймешь, потому что если ты этого не сделаешь, что ж, это действительно будет очень прискорбно для тебя. Он посмотрел Малфою в глаза. Мне действительно не нравится причинять людям боль. Он встал и направил палочку на Малфоя. Финити. Малфой ахнул, но не двинулся с места. Он уставился на него, все еще застыв. Праздник Хэллоуина уже начинается. На самом деле, уже некоторое время назад. Нам пора идти. Малфой молча кивнул и осторожно последовал за ним из комнаты. Малфой молчал рядом с ним, пока они шли на праздник Хэллоуина. Гарри не винил его, он не думал, что ему было бы что сказать, будь он на месте другого мальчика. Гарри тоже толком не знал, что сказать, поэтому тоже промолчал. Достаточно сказать, что он с нетерпением ждал праздника Хэллоуина. Тиа будет там, чтобы, как обычно, убрать всю неловкость под пресловутый ковер. Да, пир был бы хорош. Паркинсон нагрызалась на них за опоздание, Булстроуд смотрела на них с беспокойством, а Дэвис задавала вопросы, Забини притворялся, что ему все равно, но тонко спрашивал об этом позже, и Дафна она делала одно из тех лиц, которых Гарри не понимал. Гортензия смотрела на него, приподняв бровь, довольно многозначительно, Флинт отпускал шутку, и разъешуточно бил его по голове. Хиггс пытался говорить о Квиддиче, но в конечном счете игнорировался в пользу любимой всеми темы для сплетен, самого Гарри. Тиа заступался за него, отмахивался от вопросов и подавлял критику. Тем временем он сидел там тихо, неловко, наслаждаясь каждым моментом. Он улыбнулся, захваченный гипотетическим сценарием, который придумал его разум. Но потом он услышал это. «Разорвать, разорвать, убить». Это был холодный, тонкий голос, зловещее шипение. Он вздрогнул, спотыкаясь, остановился, а затем огляделся. Там никого не было. «Разорвать, разорвать, убить». «Стены», — понял он, — это шло от стен. Подбежав к краю прохода, в котором они находились, он прижался ухом к липкой каменной стене. «Пэ Поттер, что ты?» Он посмотрел на Малфоя, который казался чрезвычайно озадаченным и немного встревоженным. «Разве ты не слышал?» Слова замерли у него на губах, когда все встало на свои места. Чей-то голос, это мог слышать только он, в стенах, так голоден так долго, он подавил дрожь. «Поттер, я...» У него внезапно пересохло во рту. «Убить время, чтобы убить. Мне нужно идти», — сказал он, его голос был едва слышен. «Иди и сделай что-нибудь». Он пристально посмотрел на Малфоя. «Иди на праздник и скажите, чтобы он не искал меня». И с этими словами он развернулся на каблуках и зашагал прочь, и как только он завернул за угол, он поспешил на голос, который становился все слабее. Гарри был уверен, что он удаляется, движется вверх. Его сердце подпрыгнуло в груди. Он пробирался вверх сквозь стены. По мере того, как он удалялся все дальше и дальше, он побежал вверх по лестнице в вестибюль, следуя за звуком сквозь стены. Нет, по трубам. Если бы младший Том открыл тайную комнату, может быть, если бы он добрался туда вовремя, он смог бы что-то сделать, контроль ущерба, вот как Том назвал бы это, верно? Издалека, с верхнего этажа, и становясь все слабее, он услышал голос. «Я чувствую запах крови, я чувствую запах крови». Его желудок сжался, когда он взбежал на следующий пролет лестницы, перепрыгивая через три ступеньки за раз, пытаясь прислушаться к своим собственным громким шагам. Если бы Василиск напал на кого-то, наверняка было бы начато расследование, и если бы дневник был найден. Гарри промчался по второму этажу, не останавливаясь, пока почти не сделал полный круг, оказавшись в пустынном проходе, ответвляющемся от того, в котором он начал оглядываться, и он мог бы поклясться, что на мгновение его сердце остановилось. Он медленно приблизился, щурясь в темноте. Слова высотой в фут были намалеваны на стене между двумя окнами, мерцая зловещим малиновым цветом в мерцающем золотом свете, отбрасываемом огнем, танцующим в окружающих факелах. Тайная комната снова открыта. «Трепещите, враги наследника!» Он ошеломленно уставился на нее, сначала от страха, а потом от раздражения. Конечно, он должен был пойти и, черт возьми, объявить об этом. «Тайная комната!» Гарри резко обернулся, похолодев, когда увидел Малфоя, стоящего позади него. Он не знал, бояться ему или злиться, поэтому просто тупо уставился на Малфоя. «Что это за штука?» «Висит внизу», — внезапно с тревогой спросил Малфой с легкой дрожью в голосе. Гарри снова повернулся к стене и, подойдя чуть ближе, узнал странной формы пушистый предмет, свисающий со стены над ними, и с плеском отскочил назад. Миссис Норрис, кошка Аргуса Филча, свисала за хвост с ближайшего фонаря. Она была напряжена, как будто замерзла, ее глаза были широко раскрыты и пристально смотрели. Несколько секунд они потрясенно смотрели на него, не смея пошевелиться. Затем Гарри прошептал: «Давай уйдем отсюда». Малфой молча кивнул, но было уже слишком поздно. Грохот, похожий на отдаленный гром, сообщил им, что пир только что закончился. С обоих концов коридора, где они стояли, доносились звуки сотен шагов, поднимающихся по лестнице, и громкая, счастливая болтовня их одноклассников. Буквально через мгновение студенты ворвались в коридор с обоих концов. Шум в ушах Гарри был похож на яростные помехи и почти оглушал. Однако болтовня, суета, шум внезапно стихли, когда люди впереди заметили висящую там кошку и зловещие слова, нарисованные на стенах. Что здесь происходит? Что произошло? Аргус Филч внезапно протиснулся сквозь толпу, его фирменное хмурое выражение застыло на лице. Но потом он увидел миссис Норрис и отшатнулся, в ужасе схватившись за лицо. «Моя кошка! Моя кошка! Что случилось с миссис Норрис?» Он взвизгнул, и его широко раскрытые испуганные глаза остановились на Гарри и Малфое. «Вы!» — взвизгнул он. «Вы убили миссис Норрис! Вы убили ее! Я убью вас! Я, Аргус!» Теперь в коридор прибыл профессор Дамблдор, а за ним и другие учителя, которые, без сомнения, тоже покидали праздник. Увидев стену, пожилой директор резко остановился, хотя и всего на мгновение. Гарри не думал, что до этого он мог представить себе потрясенное выражение лица Альбуса Дамблдора. Он тут же пронесся мимо Гарри и Малфоя и отцепил миссис Норрис от кронштейна с факелом. «Пойдем со мной, Аргус», — сказал он мистеру Филчу. «Вы тоже, мистер Поттер, мистер Малфой». Профессор Локхарт нетерпеливо шагнул вперед. «Мой кабинет ближе всего, директор. Пожалуйста, не стесняйтесь». «Спасибо, Гилдерой», — быстро сказал профессор Дамблдор, сразу же протискиваясь мимо болтающего человека и не обращая внимания на молчаливую толпу, которая расступилась, чтобы дать им пройти. Профессор Локхарт, выглядевший гордым и как будто Рождество наступило рано, поспешил за директором. То же самое сделали профессора МакГонагалл и Снейп, Гарри и Малфой кротко следовали за ним. Когда они вошли в затемненный кабинет профессора Локхарта, по стенам промелькнуло какое-то движение. Гарри увидел, как несколько Локхартов на фотографиях скрылись из виду, их волосы были в бигудях. Он никогда не знал, что на картинах используются бигуди для волос. Он думал, что только тетя Петуния так делала. Настоящий Локхарт зажег свечи на своем столе и отступил назад, когда директор положил миссис Норрис на полированную поверхность и начал ее осматривать. Кончик длинного крючковатого носа профессора Дамблдора был всего в дюйме от меха миссис Норрис. Когда он пристально разглядывал ее сквозь свои очки полумесяцы, его обветренные пальцы осторожно ощупывали и тыкали в щетинистый мех перед собой. Профессор МакГонагалл наклонилась почти так же близко, ее глаза сузились, в то время как профессор Снейп маячил позади них, наполовину в тени, с самым странным выражением лица. Казалось, он изо всех сил старался не улыбаться. Гарри понял, что его главу дома, вероятно, все это очень забавляло. Насколько ему известно, мистер Филч был смотрителем в течение последних 30 лет, что означало, что он был рядом, когда профессор Снейп тоже ходил в школу, что означало, что профессор Зелий, вероятно, разделял неприязнь большинства учеников к невоспитанному человеку. Тем временем Локхарт вертелся вокруг всех них, жужжа, как пчела, делая предложение. Ее определенно убило проклятие, вероятно, трансмогрифианская пытка. Я видел, как его использовали много раз, но, к несчастью, меня там не было, я знаю то самое контрзаклятие, которое спасло бы ее. Комментарии Локхарта прерывались сухими, мучительными рыданиями несчастного мистера Филча. Он обмяк в кресле у письменного стола, не в силах смотреть на миссис Норрис, закрыв лицо руками. Гарри не любил смотрителя так же сильно, как и любого другого человека, но, в отличие от профессора Снейпа, он не мог не чувствовать себя немного виноватым перед этим человеком. Он был особенно сейчас, невероятно жалок. Тем временем Дамблдор бормотал себе под нос странные слова, которые были не совсем на латыни, и постукивал миссис Норрис своей палочкой, но ничего не происходило. «Я помню, что нечто очень похожее произошло в Уагадугу», — рассеянно говорил профессор Локхарт, продолжая говорить. «Серия нападений, полная история в моей автобиографии», — сказал он, слегка усмехнувшись про себя. «Я смог предоставить горожанам различные амулеты, которые сразу прояснили этот вопрос». Фотографии Локхарта на стенах все кивали в знак согласия, пока он говорил. Один из них забыл снять сетку для волос. После того, как, казалось, прошла вечность, слушая болтовню Локхарта, директор выпрямился. «Она не мертва, Аргус», — тихо сказал он. Локхарт резко остановился на середине подсчета количества предотвращенных им убийств. «Не умерла?» — Филч задохнулся, глядя сквозь пальцы на миссис Норрис. «Но почему она вся-вся окоченела и замерзла?» «Она окаменела. Ах, я так и думал», — сказал Локхарт. Гарри чуть не усмехнулся, но это было бы совершенно неуместно, учитывая ситуацию. «Но как, я не могу сказать, спросите их», — взвизгнул Филч, поворачивая свое покрытое пятнами и заплаканное лицо к Гарри и Малфою, которые все еще неловко стояли в дверях. «Ни один второкурсник не смог бы этого сделать», — твердо заключил профессор Дамблдор, и Гарри не мог не почувствовать себя немного обиженным тем, что профессор Дамблдор думал так. «Конечно, это потребует некоторых исследований», но он осмелится сказать, что сможет окаменеть кошку так же, как и любой василиск, немного попрактиковавшись. Для этого потребовалась бы темная магия самого продвинутого. «Они сделали это, они сделали это», — Филч рассеянно сплюнул, его пятнистое лицо побагровело. «Вы видели, что они написали на стене, профессор?» — тихо сказал Гарри, взглянув на профессора Дамблдора. «Я не прикасался к ней. Мы нашли ее, Малфой и я, за несколько секунд до того, как появились остальные», — сказал он, с неловкостью осознавая, что все смотрят на него, включая всех Локхартов на стенах. «Если бы я мог сказать, директор», — прокомментировал профессор с ней по стене, и Гарри внезапно почувствовал сильное беспокойство, поможет ли ему глава его факультета или обманет его. «Поттер и Малфой, возможно, просто оказались не в том месте и не в то время», — сказал он с легкой усмешкой, скривив рот, как будто он действительно сомневался в этом. Гарри чуть не разинул рот от милосердного ответа своего профессора, но у нас здесь действительно есть ряд подозрительных обстоятельств. Почему они вообще оказались в коридоре наверху? Почему их не было на празднике Хэллоуина? Гарри сдержался, чтобы не заерзать. Мы только что закончили тренировку по квиддичу, Малфой хотел немного отдохнуть перед приходом на праздник, и я решил сделать то же самое. Профессор Снейп приподнял бровь, глядя на него. «Я полагаю, директор, что Поттер не совсем правдив». «Это правда», — внезапно заговорил Малфой. «Это была моя первая тренировка по квиддичу. Я был очень уставшим». Гарри прикусил внутреннюю сторону щеки, чтобы сдержать улыбку облегчения, приправленную довольной ухмылкой, которая появилась на его лице. И это было хорошо, потому что профессор Дамблдор испытующе посмотрел на Гарри. Его мерцающий светло-голубой пристальный взгляд впился в Гарри, и Гарри внезапно осознал, что его окклюменционные щиты слегка подергиваются. Он осторожно выдвинул мысли на передний план своего разума, хаотичные мысли о шоке, страхе, недоумении и тревоге. Глаза пожилого мужчины лишь слегка приподнялись, а затем он повернулся к Малфою, и Гарри внезапно осознал свою ошибку. Малфой, вероятно, не смог бы удержать директора и, без сомнения, предупредил бы его об их лжи. Они невиновны, пока не доказана их вина, Северус, внезапно сказал директор, шокировав Гарри. Тем временем мистер Филч выглядел совершенно взбешенным. «Моя кошка окаменела», он закричал, его глаза были дикими. «Я хочу, чтобы их наказали. Мы сможем вылечить ее, Аргус», терпеливо ответил профессор Дамблдор. Профессору Спраут недавно удалось раздобыть несколько мандрагор. «Как только они достигнут своего полного размера, я приготовлю зелье, которое оживит миссис Норрис. Я сам сделаю это», вмешался Локхарт. «Я делал это 100 раз». Я мог бы приготовить восстанавливающий напиток из мандрагоры во сне. «Извините меня», — вмешался профессор с ней ледяным голосом, «но я полагаю, что я мастер зелий в этой школе». Последовала очень неловкая пауза. «Вы можете идти», — сказал Дамблдор Гарри и Малфою. Они оба молчали, когда выходили из кабинета профессора Локхарта. Ни один из них не сказал ни слова на обратном пути в общую комнату, где их встретили с большим энтузиазмом. «Мы ничего не делали», немедленно сказал Гарри, проталкиваясь сквозь толпу. Все выглядели довольно скептически, но, тем не менее, пропустили их, за что Гарри был безмерно благодарен. Он должен был поговорить с Томом. «Мы должны остановить это», сказал Гарри, как только произнес заклинание муфлята. Том приподнял бровь, выглядя в превосходном настроении. «Когда веселье только начинается», Гарри нахмурился. «Том, они закроют школу. Мне придется вернуться к Дурслям. Есть кое-какие планы, которые я собирался выполнить», небрежно сказал Том. Гарри стиснул зубы. «А если профессор Дамблдор поймает Джинни Уизли? Если он найдет дневник? Если он поймет, что это такое?» Том помолчал. «Это было бы действительно очень прискорбно. Я собираюсь положить этому конец», твердо сказал Гарри. Том вздохнул. «Да, да, это было бы к лучшему. Подожди. Правда, немного мелкого развлечения не стоит в нашей жизни. Ты прав в своем предположении, что чем дольше мой дневник будет сеять хаос в этой школе, тем больше вероятность того, что его найдут. И если моему молодому я удастся вернуть телесную форму». Гарри поморщился. «Одного лорда Волан-де-Морта, вышедшего из-под нашего контроля, достаточно». Гарри решительно кивнул. «Не могу не согласиться, Том. Примечание к части. 35 тысяч просмотров. Глава 31. Бинс, книги и бладжеры. Примечание к части. Мне жаль, в этой главе есть многое, что очень мало отличается от книги, курс повышения квалификации, кто-нибудь. Но я чувствовал, что было немного неловко оставлять все это без внимания, плюс была пара заметных изменений. Это было воскресенье, 1 ноября, и Гарри ждал своих друзей в специально отведенной для них клубной комнате, выручай комнате. Было воскресенье, так что они должны были встретиться, чтобы попрактиковаться в окклюменции в 10 утра в комнате с горячим шоколадом, но Гарри прибыл вскоре после рассвета, стремясь избежать вопросов, которые, без сомнения, последовали бы за ним к столу для завтрака. Несколько ломтиков клубники и яблок, немного джема и тостов были небольшой платой за несколько часов тишины и покоя. Он был уверен, что Тиа найдет что сказать по этому поводу позже, но сейчас, сидя на плюшевом диване перед теплотрепещущим камином, он был вполне доволен тем, что сидел, читал и забыл о подозрительных взглядах, которые, без сомнения, будут преследовать его в течение следующих нескольких недель. Вернемся к началу. Снова. Гарри, ты наследник Слизерина? Он даже не слышал, как открылась дверь. Когда он услышал обеспокоенный голос Гермионы, он замер, его книга захлопнулась. Он посмотрел на нее широко раскрытыми, испуганными глазами на мгновение, прежде чем медленно произнести. «Гермиона, почему ты так думаешь? Ты можешь разговаривать со змеями, Гарри, Слизерин тоже мог. В прошлом месяце я провела небольшое исследование, и это то, что передается только в одной семье. Генетика. Люди в Гриффиндоре думают, что это сделал Малфой, что он наследник. Но я знаю лучше, я знаю, что ты тот, кто произошел из Слизерина. Так скажи мне правду, ты напал на кошку Филча?» «Нет», — воскликнул Гарри. «Конечно, я этого не делал. Я не знаю, кто это сделал. Мы с Малфоем просто наткнулись на нее по дороге на приветственный пир». Она нахмурилась. «Тогда как ты оказался в коридоре? Он не между подземельями и большим залом. Я слышал голос», — честно признался он, говоривший что-то о крови. «Это было в стенах, я думаю». Гермиона выглядела встревоженной этим. «Итак, мы пошли по нему и нашли миссис Норрис. Она уже висела там, слова уже были на стене. Кто бы это ни сделал, это был не я и не Малфой. Ты права, я предполагаю, что технически я наследник Слизерина, но это сделал не я. Я не знаю, кто это был, мы просто оказались не в том месте, не в то время», — заключил он, цитируя профессора Снипа. Она кивнула. «Я просто должна была быть уверена, ты понимаешь. Я знаю, ты бы не сделал ничего подобного, но Малфой сделал бы, и я подумала, может быть, если бы он заставил тебя». Гарри ухмыльнулся и сказал: «Я не думаю, что Малфой сможет заставить меня что-либо сделать, Гермиона». Она ухмыльнулась ему в ответ. «Я думаю, ты прав». Она нахмурилась. «В любом случае, почему ты так поздно пришел на праздник?» Гарри беспокойно переступил с ноги на ногу. «Я, возможно, Малфой случайно окаменел, и я оставил его на кровати на несколько часов. Гарри, он был неправ, назвав тебя грязнокровкой». Гарри почти зарычал на нее. «Он заслужил наказание. Учителем, может быть, но не тобой. Послушай, Гермиона, что сделано, то сделано. Мне жаль, я даже не думал идти к учителю. Я...» Он сделал паузу, пытаясь придумать, чтобы такое сказать наиболее дипломатично. «Я привык делать все сам». Лицо Гермионы смягчилось. «О, Гарри, я знаю, ты хотел как лучше, но не ходи вокруг, пугая людей из-за меня, особенно не сейчас». Гарри слабо улыбнулся. «Я сделаю все, что в моих силах», — Гермиона фыркнула. «Это все, о чем я прошу. В любом случае, мне нужно попросить тебя об одолжении». «Одолжении?» «Да, мне нужно, чтобы ты поговорила с Джинни Уизли для меня». Гермиона нахмурилась. «О чем? У нее есть дневник. Старый, 1942 года выпуска. Мне нужно, чтобы ты выяснила, где она его хранит, и украла его для меня». Это встревожило Гермиону. «Украсть его? С какой стати тебе понадобилось красть дневник 11-летней девочки?» Гарри колебался. «Я верю. Я почувствовал вокруг него темную магию. Я думаю, что это может быть темный артефакт, и я думаю, что могу знать, что он делает». Гермиона нахмурилась. «Тогда почему бы тебе самому с ней не поговорить?» Гарри покачал головой. «Он должен быть украден. Если он то, что я думаю, то она не захочет отказываться от него, и мой разговор с ней может напугать ее настолько, что она сделает какую-нибудь глупость. Она уже знает, что я видел ее с дневником, и когда я спросил ее об этом, она убежала. Но ты ее соседка по факультету, ты можешь поговорить с ней, когда она спокойно одна где-нибудь, где она чувствует себя в безопасности. Но, Гарри, я не могу просто украсть дневник, потому что ты думаешь, что это может быть какой-то темный артефакт. Пожалуйста, Гермиона», — взмолился он, — «пожалуйста, это очень, очень важно, это должно быть сделано». Она сердито посмотрела на него. «Тогда объясни мне, что это за дневник и почему он так опасен». «Я не могу». «Ты не можешь», — повторила за ним Гермиона, и это прозвучало очень невпечатленно. «Я расскажу тебе», — поспешно сказал Гарри, «но только после того, как я буду убежден, что ты достаточно искусна в окклюменции, или у меня будет другой способ убедиться, что никто не сможет вытащить это из твоей головы». Глаза Гермионы расширились. «Ты так беспокоишься о том, что кто-то узнает». Гарри медленно кивнул. «Это действительно, действительно важно, Гермиона. Я хотел бы дать тебе больше информации, но сейчас я не могу. Она кивнула ему в ответ. «Хорошо, я сделаю это. Ты сделаешь это, если это действительно так важно для тебя». Он вздохнул с облегчением. «Превосходно. Итак», — сказала Гермиона, — «где Тя?» В этот момент двери снова открылись, и на этот раз появился Тя. «Ты пропустил завтрак», — неодобрительно поздоровался он, затем сделал паузу, оценивая атмосферу. «Мы просто говорили о том, что произошло прошлой ночью», — сказал Гарри в качестве объяснения. Тя медленно кивнул. «Ты что-нибудь знаешь о том, что произошло прошлой ночью?» — спросила Гермиона. «Нет, я также сбит с толку, как и все остальные», — сказал он. Он сел напротив них. «Хотя, ты говорил правду, Гарри, ты действительно ничего не знаешь. Я имею в виду, технически ты наследник Слизерина, не так ли? Это то, что я только что говорил Гермионе. Я понятия не имею, кто за этим стоит. Кто бы это ни был, он уже ушел к тому времени, как мы с Малфоем добрались туда. Кстати говоря, что ты вообще делал с Драко?» Гермиона нахмурилась. «Угрожал ему». Гарри озадаченно посмотрел на нее. «Я никогда не говорил, что я кому-то угрожал. А тебе и не нужно было этого делать. Я не дура, Гарри. Ты проклял его?» — нетерпеливо спросил Тя. Гермиона хмуро посмотрела на него, не поощряя его. Тя ухмыльнулся. «Что сделал мой друг детства, чтобы заслужить гнев Гарри Поттера на этот раз?» Он назвал ее грязной грязнокровкой, почти выплюнул Гарри, прямо ей в лицо, перед командами Слизерина и Гриффиндора по квиддичу. Тя замер, без сомнения вспомнив, как он был близок к тому, чтобы назвать Гермиону грязнокровкой в присутствии Гарри меньше года назад. Гарри знал, что сейчас он никогда не подумает об этом, но тем не менее многозначительно посмотрел на Тя.